Тем временем призраки медленно продвигались ко мне, внимательно за мной наблюдали. Они кучковались. Все новые и новые жильцы вставали в ряды прибывших. Конечно, я мог пойти на крайние меры. У меня был меч, и, со слов Стронского старшего, а причин не верить ему у меня не было, я мог отправить самых любопытных подальше из нашего мира. Но мне нужно было знать, какого черта они столпились здесь и для чего Каинова их тут держат. 100% это были призраки, которые не выполнили задание. Например, не смогли убить или отказывались служить, а может, наоборот, те, которые выполнили задание, но их почему-то оставили здесь. Это надо было выяснить. Но призраки не шли на контакт. Вглядываясь в них, я все больше понимал, что они вряд ли выйдут, и мало чем похожи на обычных призраков. «Слушайте меня, я могу вас освободить!» — прокричал я и вгляделся в их лица, точнее, в то, что от них осталось. Это не произвело никакого эффекта. «Миша!» — закричал Раевский. Он, видимо, уже паниковал. К нему призраки подошли гораздо ближе и материализовались. Я попытался еще раз. «Может, получится?» «Слушайте, я владею даром», — проговорил я, пытаясь договориться с призраками. Но в этот момент раздался выстрел. Раевский пальнул из ружья. Пуля, конечно, проскочила мимо призрака. Он думал, что будет по-другому. Одно из привидений бросилось на меня, и я рубанул его мечом. Не знаю, что за меч, но призрак только отскочил и оскалился. Может, есть толк в этой железяке? Пока не разобрал. В это время на Раевского напали, и он еще раз выстрелил, только зля призраков. Черный минерал разгорался. Темное, мрачное помещение осветилось ярким огнем. Языки пламени уже стали лизать потолок, и огонь разгорался сильнее. В эту секунду призраки оторвали взгляд от нас и стали смотреть на этот пламя. И тут же, будто кто-то дал им команду, они стали прыгать в эту чашу, моментально сгорая. Красиво. Несколько призраков один за другим срывались с места и влетали в огонь, который все сильнее разгорался. Еще немного, и сгорел бы весь дом. Мы с Раевским отошли на безопасное расстояние, наблюдая за огнем, который плясал, освещая стены и потолок подвала. Я наблюдал за иероглифами, которые покрывали стены и потолок подвала. В них я ничего не понимал, хотя сделал пару фотографий себе на телефон. Может, кому-то покажу, кто-то должен понимать, что тут написано. Хотя теперь дом будет принадлежать Зубатову. Пусть он с этими надписями сам и разбирается. Через некоторое время в подвале не осталось ни одного призрака, а огонь потух. Черный минерал выполнил свою работу, оставив меня ни с чем. Ну, если не считать красивого воспоминания, как призраки прыгали в огонь и моментально сгорали. Завораживающе. Мы вышли из подвала. Я взял с пола перевернутый стул и сел на него. Он затрещал подо мной, но выдержал. Я протянул ноги и посмотрел в пол. Удачно с тобой сходили в рейд. Я думал, что они нас всех задушат. Ты видел, сколько их было? Огромная толпа. Такие уродливые лица, не разобрать, где глаза, где рот. Уродство, проговорил Раевский и посмотрел на меня. Я тем временем скрестил руки на груди и смотрел в пол. Что не так? Спросил мой компаньон. Почему они не вышли со мной на контакт? Не знаю. Может, заклятие, которым здесь все было исписано, им помешало. Надо почитать книги про этот черный минерал и заклятие, может, там что-то есть. Да и вряд ли они стали бы с тобой болтать. Они просто стояли и не шевелились. Может, на них это место сильно влияло. Наверное, проговорил я и почувствовал, как в животе у меня сильно забурчало. Хотелось есть, причем срочно. Я бы не отказался от жареной сосиски с картошкой. Лучше огромного куска жареного мяса. Ну, поедем Воронцову, скажем, что в доме теперь никого нет, спросил Раевский. Нет, поедем в трактир и хорошенько там поедим. Кстати, обед с меня. Мы посмотрели друг на друга, вид у нас был тот еще. Все в пыли и воняло костром за несколько километров. Поэтому выбрали самое простое место, где на нас никто не обратит внимания. Через некоторое время мы уже сидели в одном трактире, и я поедал свой огромный фирменный кусок мяса. Напротив сидел Раевский, который отвлекался на свой телефон. Я пытался сложить в голове все составляющие увиденного. Видимо, Каиновы создали свою инфраструктуру для призраков. Я нашел тюрьму. Возможно, Каиновы держали там списанных призраков, которых больше использовать нельзя. В любом случае, это надо было срочно остановить. Раевский прожевал кусок мяса и попросил официанта налить ему еще. Я тоже не отказался и внимательно разглядывал его лицо. Как ты думаешь, Каиновы узнают, что мы повозились у них в доме?» — спросил Раевский, откусывая еще один кусок и внимательно смотря на меня. «Я думаю, что да. После того, что мы натворили, все окружение знает», — сказал я и посмотрел на Раевского, который кивнул головой. «Со мной он был согласен. Хорошо, что дом не сгорел в этом адском пламени. Еще немного, и дача Воронцова превратилась бы в одни сплошные руины. Повезло ему. Если Каинова узнают, то непременно нанесут удар. 100%, они это без наказания не оставят. Я думаю, они сначала сделают это через своего вассалов, Истомина. Он здесь живет, и у него достаточно сил, чтобы нам насолить. Я буду приглядывать за ним, у меня в его стане полно шпионов», — сказал Раевский. Я кивнул. «Об этом мне думать пока не хотелось. Нужны были лицензия и деньги. В деньгах сейчас самая большая загвоздка. Мне нужны верные люди, а им надо платить. Да и свои финансовые дела надо было срочно поправлять. Моя охрана готова. Людей я уже вызывал из отпуска. У меня в последнее время слишком много стало отдыхающих», — проговорил Раевский и посмотрел на меня. «Было бы неплохо», — ответил я и посмотрел в свою тарелку. «Михаил, тебе нужна охрана, я могу прислать своих лучших бойцов. Пару отрядов, так спокойнее». «Нет, не надо. Меня практически нет дома, а охранять пустой дом не имеет смысла», — ответил я и посмотрел на Раевского. Он согласился. Раевский мне нравился. Он был славным парнем, готовым броситься в бой, но слишком резким. Если бы не моя память, эти призраки 100% разорвали бы нас на части. Да и никто не давал гарантии, что мой фокус с черным минералом бы получился. Я сделал на удачу, а Раевский остался со мной до конца, и за это его стоит уважать. Мы заказали еще пару блюд, и после того, как расстались, я вызвал такси и поехал в свое поместье. Мне хотелось немного отдохнуть, но попутно решить пару вопросов, которые меня терзали. Сразу же я набрал Воронцова. Дело сделано, теперь его часть — отдать дом. Длинные гудки, и я сразу услышал его громкий голос. «Здравствуйте, Михаил Романович, вы меня порадуете?» «Порадую. Дом можете отдать Зубатову, только отмойте подвал, чтобы не возникло лишних вопросов». «Ну, я могу позвонить Зубатову и сказать, что сделка состоится, а то он ждет». Воронцов мне ничего не ответил. Точнее, задумался, сомневаясь, что я это мог сделать. Потом в трубке раздалось мычание, что-то напоминающее подобие голоса, и я смог разобрать только последнюю фразу. «Хорошо». Воронцов положил трубку, я прибыл домой, где встретил Настю, которая посмотрела на меня с вытаращенными глазами. Выглядел я не в лучшем свете, и от меня пахло гарью. «Я есть не буду, на вечер ничего не готовь, я поеду в ресторан», — проговорил я, поднявшись к себе немного полежать. Конечно, снял всю вонючую одежду. Подумал, может, ее выкинуть, хотя нет, Настя отстирает. С этой мыслью я сразу отправился в ванну. Странно, задумался я, когда открыл дверь своей комнаты. Вроде я Настю отпустил на 3 дня. Может, ей некуда идти? Моя память в этом вопросе мне не подсказала. Видно, старый хозяин тела не интересовался этим вопросом, что зря. Но полежать и отдохнуть мне никто не дал. Раздался телефонный звонок, и в трубке я услышал голос Воронцова. «Быстрый он. Михаил Романович, спасибо вам огромное, что вы очистили дом. У меня есть доверенный человек, он живет рядом с домом и подтвердил, что дом чист». «Хорошо, я звоню Зубатову, а вы входите с ним в сделку и никому ни слова о том, что в том доме что-то было», — сказал я. «Конечно, Михаил Романович, да кто поверит всему, что там творилось? Мне самому не верится до сих пор, хотя я был в этом доме и кроме ужаса ничего не увидел. Конечно, я не спускался в подвал, это к лучшему». Я представил Воронцова, который заявился в этот дом и услышал вой. Вспоминая его на моей вечеринке, сразу было видно, что он не отличался особой храбростью. Ее у него вообще не было. Но даже если бы он осмелился и спустился в подвал, где увидел бы исписанные пентаграммы и огромную чашу, он вылетел бы оттуда как пуля, и боялся бы мысли об этом доме. Тогда мы с ним точно не договорились бы. Хорошо, что в подвал он не спускался. Поверьте, в подвале нет ничего интересного, только попросите вашего человека стереть все надписи и вытащить из подвала чашу. Она точно там лишняя. Спасибо вам, Михаил Романович. Я продам Зубатову дом и даже сделаю хорошую скидку, вам обещаю. Можете ему звонить, договариваться. Это мне и нужно было. Я отключил звонок и решил позвонить Рутину. Он, наверное, перекопал все мои земли, и теперь они больше напоминали место археологических раскопок. Помимо лицензии, которая, как я думаю, у меня в кармане. Но до этого мне надо будет встретиться с Зубатовым и все подробно обсудить. У него 100% найдется покупатель. Он плавает в этом бизнесе и всех прекрасно знает, я в этом уверен. Так что можно было набрать его и сразу решить этот вопрос. Я набрал его номер телефона и долго ждал гудков. Да, раздался его голос. Олег Вадимович, это Михаил Романович Строганов. Вам звонил Воронцов? Звонил, проговорил он довольным голосом. Ну, мы с вами договорились, продолжил я, ожидая его ответа. «Конечно, Михаил Романович, приезжайте ко мне». «Нет, давайте лучше в ресторан, тут рядом есть такое место, просто прекрасное, готовит там неплохо». «Вы не против?» «Нет, говорите адрес, на набережной, ресторан рядом с Кремлем Графский, я вас жду там». Он положил телефон. «Ресторан так ресторан, долго собираться я не стал». Не в моих правилах. Нужно быстро все разрулить и попросить его найти покупателя. Это было сделано как можно скорее. Настя приготовила мне костюм, сделав его безупречно. «Все готово, мой господин», — проговорила она и посмотрела на меня. «Прекрасная девушка. Спасибо. Почему ты не отгуливаешь свой законный отпуск?» Настя от моего вопроса только опустила голову и посмотрела в пол. Мне стало все ясно. Ей просто некуда идти. Таких историй я знал массу. И вот еще одна передо мной. «У тебя есть родственники?» – спросил я. «Мама, но она живет далеко, целый день до нее добираться», – процедила она, не поднимая головы. «Теперь мне стало не по себе. Девчонку надо отпустить на недельку, дом точно не зарастет грязью, в этом я уверен. Ей нужен отдых, да и после всего, что с ней произошло. Поесть я могу пока в ресторане, средства хоть и скудны, но хватит». «Хорошо, я тебе дам недельку на отдых и выплачу деньги. Ты съезди к матери, отдохни». «Спасибо, мой господин», — прокричала она от радости. Ее глаза сразу округлились. Видимо, все это время ей никто не предлагал такого. Зря. Она лучшая служанка, которая попадалась мне. Таких людей надо ценить. Я, в свою очередь, примерил на себя костюм и хотел вызвать такси, как увидел Настю, которая не тронулась с места. «Что-то случилось», — проговорил я. «Из отпуска вернулся ваш личный водитель Антон, вот он не знает, что делать». Я хмыкнул. «Личный водитель, я тут, значит, разъезжаю на такси, а у меня был личный водитель. Интересно, какая у нас машина? Я, кроме большого джипа, ничего не видел. Да и на нем только по ухабистым дорогам разъезжать и людей пугать. Интересно, это хорошо, где он?» «Внизу, в машине, ждет вас». «Отлично, Настя, можешь быть свободна. Иди по своим делам». Девушка кивнула и тут же исчезла. Я пошел искать глазами Антона. Я вспомнил, что у нас был водитель Антон. Прекрасно, будет теперь возить меня. Я вышел из дома и увидел небольшую черную машину. Конечно, не роскошную, но на время мне хватит. Да еще и с личным водителем, что неплохо. «Здравствуйте», — сказал я, сев на заднее сиденье. «Здравствуйте, Михаил Романович. Куда, скажите, вас отвезти?» — проговорил парень с большими глазами в строгом костюме. У него было типичное незапоминающееся лицо, как и у многих. «В ресторан Графский, и там подожди меня». «Хорошо, будет сделано», — сказал парень. Машина тронулась, и вскоре, после того как мы поблуждали по узким улочкам города, оказались рядом с рестораном. Ничего так, уютное место в тихом районе. Главное, как там вкусно готовит. Я вышел из машины и попросил водителя припарковаться. В ресторане, за центральным столиком у окна, меня ожидал Зубатов в строгой одежде. Перед ним поставили утку, и он старательно отрезал себе кусок, кладя на тарелку. Я подошел к нему и сел. «А, Михаил Романович, здравствуйте еще раз. Вы как нельзя кстати. Принесли утку, очень вкусно тут делают. Я ее специально заказал 3 дня назад. Сказал, что приеду и буду есть. Директор этого заведения мой лучший друг. Он мне много проиграл в карты. Я с него не требую долг, а вот, как говорится, пользуюсь этим». Я улыбнулся и посмотрел на лицо Зубатова, которое сморщилось в попытке отрезать себе часть утки. «Я к вам пришел по делу. Как насчет нашей сделки?» — проговорил я и посмотрел на него внимательно. Зубатов оторвал голову от утки и взглянул на меня. На его лице появилась улыбка, и он убрал руки от птицы. «Сделка, точно. Я, Михаил Романович, держу свое слово. Лицензия будет готова завтра, как я и обещал. Но есть у меня одна просьба, совсем маленькая, но я не могу вам ее не озвучить. Какая? Заинтересовался я. Как я понимаю, на вашей земле обнаружен черный минерал. Как вы знаете, его раньше поставляла семья Каиновых, такой древнейший и богатейший род империи. Я бы не сказал, что это лучшие люди империи, но вы и сами без меня все знаете. Вопрос в чем? У них начались проблемы с поставками, сбои. Они перестали поставлять товар, спросил я Зубатова, и он поморщился, что-то изобразив руками. Ну, не сказать, что вообще перестали на рынок что-то поставлять. Нет, конечно, но у них есть проблемы, причем крупные. Поэтому мой друг хочет найти вариант, чтобы закрыть недопоставку. Я подумал, почему бы вам не встретиться с ним. У вас есть лицензия, это можно делать официально. Он тоже недолюбливает Каиновых. Рад уйти от них, но у них практически весь рынок. Кто это? Спросил я. Каширский Артур Валерьевич, о таком слышали? Нет, честно ответил я и покачал головой. Каширский, даже не слова, моя память просто промолчала. Это удивительно, Михаил Романович. Каширский, крупный предприниматель, живет в Питере, но бывает у нас проездом. Тут останавливается на несколько дней. Я дам ему ваш номер, он с вами свяжется. Ничего плохого за ним не знаю. Хорошо, как прекрасно. На ловца и зверь бежит. Вот так и покупатель нашелся. Зубатов улыбнулся, что ему не пришлось меня уговаривать. Да и мне глупо отказываться. Тогда он снова взял нож и вилку и стал отрезать себе кусок. «Михаил Романович», — проговорил он, пытаясь разделаться с уткой. «Что, вы понимаете угрозу, которую создаете сами себе, конкурируя с Каиновыми?» Я засмеялся. «Мне хотелось рассказать, что разнес их дом, отпустив призраков. Да, конечно, я не знал, что там было их полное собрание. Но, с другой стороны, деньги мне нужны, и мои объемы – это мелочь. Вы мне что-то предлагаете?» – спросил я, вглядываясь в лицо Зубатова. Он явно не просто так задал мне вопрос. Видно, они с Каширским что-то придумали. Стало интересно. Артур Валерьевич предложил вариант, что сделку надо оформить анонимно. «Я вас прошу не распространяться о том, что у вас есть такая лицензия. Он будет у вас покупать при условии, что об этом не узнает ни одна душа». Я усмехнулся. «Меня это устраивает даже очень». «Замечательно, тогда ждите звонка. Каширский вам наберет, как только уладит свои проблемы. Завтра вы получите лицензию, мы вам ее доставим на дом, и вам ни о чем будет волноваться». «Спасибо, если вопрос решен, я пойду», — проговорил я и встал из-за стола. Зубатов вытаращился на меня и сглотнул. «Михаил Романович, а как же утка? Вы должны попробовать ее обязательно. Ее же готовили. 3 дня она висела, потом ее напичкали особый рецепт. Готовил китайский мастер, великий повар. Я посмотрел на эту утку и решил остаться. Российская империя, Санкт-Петербург, особняк Каиновых. Была полночь. Андрей Аркадьевич продолжал разбирать свою почту, прочитывать письма и ставить на них свою визу. Его опыт в государственных делах был настолько велик, что ему хватало прочитать начало, пару строчек бумаги, чтобы понять, чего от него просит. Разбирая бумаги, он думал о своем деле, которому посвятил остаток своей длинной жизни. Он мечтал, чтобы все прошло идеально, как по маслу, без каких-либо запинок и задержек. Андрей Аркадьевич ответственно относился к своей работе и требовал от подчиненных такого же трепета, что он четко и добивался от них. Но от разбора бумаг его оторвал стук в дверь. Он поднял голову и громко произнес: «Войдите». Дверь отворилась, и в кабинет вошел мужчина в черном костюме, в очках. Он остановился посередине, и его тяжелый взгляд остановился на лице Андрея Аркадьевича. Это был его начальник охраны, который очень сильно напоминал своего начальника. Беспринципный человек, готовый идти по головам и верный своему хозяину. «Что случилось? Ну, не просто же ты так вломился в мой кабинет», — проговорил Андрей Аркадьевич и посмотрел в лицо начальнику. «Мне сообщили, что в одном нашем тайнике произошел побег. Сбежали все, кто-то их освободил». «Побег где?» — спросил старик. «В доме Воронцова, который мы снимали. Призраки ничего не сказали, их души обезображены». «Не сказали», — повторил старик и посмотрел на начальника охраны. «Исключено», — проговорил начальник. «Запомни, Сереж, мне плевать, о чем могли трепаться эти призраки. Пусть они всю свою тяжелую жизнь рассказывают каждому встречному. Мне плевать. Главное, чтобы они сидели там и страдали, что посмели поднять против меня свою голову. Ты понимаешь это?» Если один призрак сможет не выполнить мой приказ и избежать наказания, это значит, что скоро все пошлют меня куда подальше, и это будет правильно. Я исправлю, что ты исправишь. Все они ушли на тот свет. Пойдешь искать, я тебе фонарь дам. Это, Сереж, я тебе могу устроить, как поскорее тебя туда отправить за ними. Теперь скажи мне, почему я тебя раньше времени не должен туда отправлять? Кто это сделал, кто нас всех подставил, ты знаешь? Нет, плохо. Я вот, старый дурак, в Питере сижу и все знаю. Освободить этих идиотов во всей империи мог только один человек, Строганов. Хорошо, я понял, произнес начальник охраны и повернулся, чтобы уйти. Стой, тебе никто не отпускал. Ты дурак, что задумал убить его, чтобы на нас показали? Мне что, императору говорить, что мы уничтожили древний род? Почему? Нет, сам не лезь, а попроси это сделать нашего друга, самого верного. Глава 21. Российская империя, Г. Нижний Новгород, ресторан «Графский». Утка была и впрямь отменная. Все, что я ел до этого, ни с чем не сравнится. Я вам говорил, Михаил Романович, тут лучший повар в городе. Вы еще не пробовали у него ногу вепря? Это вообще высший пилотаж, проговорил Зубатов, качая головой. Ему я верил и даже уже хотел заказать ногу вепря, но мой живот и так был полон. Нога туда точно не уместилась бы. Верю, ответил я и уже собирался идти, но Зубатов меня остановил. Он покосился на наручные часы, которые стоили огромного состояния, и взглянул на меня. Простите, Михаил Романович, но время меня уже не ждет. Надо ехать по делам. Хорошо, мне тоже пора. Прощайте, ответил я, и Зубатов, вытерев рот салфеткой, попрощался и уехал. Я не стал долго задерживаться и вышел из ресторана, найдя свой автомобиль. Куда дальше? Спросил мой водитель, когда я сел в машину. Домой, ответил я, и машина тронулась с места. Но доехать спокойно до дома мне было не суждено. Стоило мне отъехать от ресторана на несколько километров, как раздался звонок. Я достал смартфон и увидел, как на экране высветилась фамилия Раевский. «Алло», — сказал я, — «отдохнуть нам не дадут. Со мной сейчас связался мой человек, который работает у Истоминых. Он сказал, что хозяин приказал всем приготовиться. Они вызвали всю охрану из отпуска. Ты меня слышишь?» «Конечно слышу. Что ты предлагаешь?» — спросил я. Мысль о том, что на меня еще могут напасть Истомины, пока не укладывалась в голове. С чего бы им вообще решиться нападать? Возможно, это после того, как мы расшевелили осиное гнездо, выпустив пару десятков призраков на свободу, и тем самым плюнули в самолюбие Каиновых. Это мне уже понятно. Каиновы, взбешенные, позвонили своим шестеркам, чтобы те напали на нас. Если это так, то дела стали принимать крутой оборот. Но я не думаю, что Каиновы, как и Истомины, начнут открытое противостояние. Слушай, Стронских я уже предупредил, они готовятся к нападению. Предупреждаю и тебя, ты не против, если я направлю к тебе на помощь пару отрядов, они покараулят твой дом и все. Пару отрядов? Ты собираешься начать самую настоящую войну в городе? Поверь, я не особо боюсь Истоминых. Мне не нужны отряды, спасибо, справлюсь сам, сказал я. Ты точно в этом уверен? Спросил Раевский, явно не понимая, почему я отказываюсь от помощи. Уверен. Ты, если что, сообщай, что предпримет Истомин. Наверное, ему уже дали указание, что делать. Если это так, значит, мы все сделали правильно, что заглянули в дом Воронцова. У меня даже на лице появилась улыбка, хоть немного насолили Каиновым. Но смотри сам, если что, я мигом к тебе приеду на помощь. Хорошо, сказал я и положил трубку. Раевскому и вправду не терпелось броситься в бой. Он, наверное, сам был готов напасть на Истомина, если бы тот не решился сделать это сам. Мой водитель Антон привез меня домой. Насти не было, она по моему указанию отправилась домой, и теперь мне какое-то время придется питаться в трактирах. Это не страшно. Я добрался до кровати и лег спать, точнее, пытался уснуть, но сон не приходил. Из головы у меня все не выходили призраки, которых Каиновы держали в подвалах. Теперь мне стало ясно, что у них все поставлено на поток. У них есть места, где обитают призраки, которые продолжают им служить и убивают людей по их заказу. Я посмотрел в окно, в котором мрак рассеивал уличный фонарь. Несмотря на тяжелый день, сна не было и в одном глазу. Хотелось развеяться и немного отдохнуть. Звонить Стронскому и проводить всю ночь за картами я не хотел. Нет, конечно, Константин славный парень, но сидеть и играть в карты мне уже надоело. Решил позвонить его сестре. Через некоторое время после продолжительных гудков я услышал ее сонный голос. «Строганов, что случилось?» Мария явно спала, и у меня уже закралась мысль, что она сегодня точно не мой компаньон. «Слушай, мне не спится. Ты не хочешь составить мне компанию на сегодняшнюю ночь?» «Ты шутишь?» «Конечно, хочу. Правда, я уже легла спать, но это от безысходности. Ладно, дай мне время, и я скоро буду готова. Только поедем на моей машине. Тут какой-то переполох, и мой отец усилил охрану. Я, конечно, вырвусь из особняка, но от огромного количества охраны не отделаюсь. Ты меня уже прости. Прощаю. Ладно, ты знаешь местечко, где мы с тобой можем зависнуть на вечер. Местечко. Есть одно ночное кафе «Черное фламинго». Там неплохо кормит и хорошая музыка. Еще отдельные кабинки, можем посидеть вдвоем, и нас никто не будет тревожить. Тревожить? Последнее слово она сказала явно с намеком. Я был не против. Встретимся в ресторане, сказал я ей и положил трубку. Это был лучший вариант, чем просто лечь спать. По мне, вообще отличный. Я набрал своего водителя Антона и сказал, чтобы он утром был как штык готов меня забрать. Откуда я не знал, куда меня понесет ночью, еще неизвестно. Приняв душ и переодевшись, я пожалел, что отпустил Настю. Пришлось сделать некоторые вещи за нее, что меня сильно не затруднило. Через некоторое время я был готов и вызвал такси до «Черного фламинго». Водитель, молчаливый парень, отвез меня без лишних вопросов. На подъезде к ночному ресторану играла музыка, а вход украшен различными цветами. Я увидел две черных машины сопровождения. Мария, значит, уже здесь. Она меня дожидалась в одной из машин. Мне стоило выйти из такси, как появилась она, в красном вечернем платье с огромным вырезом на спине. «Привет», — проговорила она, и я, взяв ее под руку, направился в ресторан. В этом заведении все кричало, что это очень дорогое место. Красивый интерьер с огромной висящей люстрой, мраморный пол и стойка бара, забитая элитным алкоголем. Но больше всего поражали панорамные окна. Именно рядом с ними у нас был забронирован столик. «Тебе нравится это место?» – спросила Мария, видно боясь, что я не оценю ее выбор. «Пойдет. Это непростое место, сюда пускают только аристократов. И, если честно тебе сказать, и то не всех», – проговорила Мария и откинулась на стуле. «Понятно. Ты мне лучше расскажи, как тебя отец отпустил. Я думаю, после звонка Раевского он вооружился и закрылся в своем особняке». Мария скривила лицо. По ее выражению было ясно, что она сама хотела придушить этого Раевского своими руками. Нам в это время принесли заказ. Плюсом этого ресторана было то, что несмотря на количество посетителей, заказы не задерживались ни на минуту. Если жареное мясо под белым соусом готовится 15 минут, это означает, что даже при полном аншлаге вам принесут мясо под белым соусом за 15 минут. Как они это делают, остается тайной, но я думаю, что у них есть дополнительный штат людей. Или же в соседнем здании находится еще один неплохой ресторанчик, который не пользуется таким большим спросом, и часть заказов они перекидывают туда. Ладно, не об этом я сейчас думаю. Принесенный заказ меня порадовал. Запеченная рыба и бараньи ребра замечательно смотрелись на моих тарелках, украшенных различной зеленью и соусами. Конечно, цены тут были кусачие, но можно столько денег отвалить только за один вид. Отец после нападения призрака вообще помешался на охране. После звонков Раевского, будь ему неладно, отец как с катушек слетел. Звонил в Москву, в Питер, вызывал людей оттуда. «У нас скоро перед домом будет целый лагерь наемников с самолетами и танками. Честно, я вот не удивлюсь», — проговорила с сожалением Мария. Я улыбнулся от ее слов, но она только вздернула носик. Ей, видно, все это не нравилось. Конечно, Раевский мог перегнуть палку. Он на такое очень способен. Но и отец Марии не доверяет практически никому. «Ты так и не сказала, как тебя отец отпустил», — допытывался я до нее, со скандалом и криками. Я ему прямо так и сказала, что мне надоело сидеть в башне среди его стражи, и я хочу гулять. Сказала, что ты заберешь меня. Отец сначала противился, потом долго мялся и решил меня отпустить, отдав мне лучшую охрану, которая вон заняла несколько столиков и смотрит на нас, будто хочет убить. Я покосился в сторону, куда показала Мария. И правда, выглядело, с одной стороны, очень смешно. Несколько мужчин в черной одежде заняли несколько столиков и упрямо смотрели на нас. Заказали они практически себе одно и то же, может, у них был лимит по заказу, но, собственно, плевать. Пусть делают, что хотят, ясно, короче, ты с небольшим хвостом. Хмыкнула Мария и посмотрела на меня. Ее тонкие пальцы коснулись трубочки только что принесенного коктейля. Не с хвостом, а с целым зоопарком. Нет, конечно, с одной стороны, я отцу благодарна за то, что он так обо мне заботится, но я думаю, он перегибает. Ты как думаешь, на нас еще могут напасть? Проговорила Мария и посмотрела на меня искренне. С одной стороны, мне хотелось ей соврать, не говорить правду о том, что я влез в один из домов Каиновых, после чего, наверное, последуют нападения. В это я был уверен на 100%, но ей это лучше об этом не знать. Мария лишний раз только напугается. Мне не хотелось портить ей вечер. С такой охраной, как у тебя, нечего переживать, проговорил я и покосился в сторону амбалов, которые, не меняя выражения лица, смотрели в нашу сторону. Она рассмеялась и, взяв вилку, перешла к своему заказу, салату. Я не стал спрашивать, как он называется, но заметил, что повар туда щедро положил икру, красную рыбу и креветки, смешав каким-то соусом. Вместо этого перешел к своей еде и нашел ее отличной. Я даже удивился, что так вообще могут готовить. Место надо запомнить, не скажу, что стану постоянным посетителем, а то у меня будет привыкание к таким изысканным блюдам. Я все-таки обожаю питаться в трактирах, но посещать это место стоит. Мне даже захотелось у них заказать яичницу, надо посмотреть в меню и борщ, чтобы сравнить их по вкусу с Настиным. Готов спорить, они бы смогли посоревноваться. «Слушай, я больше не могу сидеть под пристальными взглядами», — проговорила Мария, хватая трубочку коктейля своими губами. «Меня это даже удивило. Мария Стронская не хочет сидеть под пристальными взглядами, если что, она всегда передвигалась с охраной, и ей об этом говорить не нужно. У тебя есть предложение?» – спросил я, всматриваясь в ее лицо. Она улыбнулась, и мне стало ясно. Мария что-то задумала, причем давно. «Ну как тебе сказать, у меня есть квартира тут рядом, недалеко. Ты не переживай, охранники разместятся в соседней квартире, они мешать нам не будут. Мы тем временем сможем поговорить. И у меня там есть отличный бар, как тебе идея?» Я посмотрел на ее лицо, которое просто горело от желания услышать от меня заветное «да». «Поехали, если и правда твоя охрана не заполнит всю квартиру». Мария кивнула. Ее лицо стало невероятно счастливым, много ей для счастья не надо. Она встала, что-то сказала одному из охранников, и буквально через несколько минут мы оказались в одном из элитных домов, огороженном забором с охраной и подземной парковкой. У этого жилого комплекса охрана была больше, чем у Стронских. Не суть, может, поэтому ее так легко отпустили. Я, несмотря на все предосторожности, так бы не смог жить. Вся твоя жизнь по сути зависит от людей в черных костюмах, которым ты еще и платишь огромные деньги. Но не суть, мы с Марией поднялись к квартире, и она стала возиться с ключами, пытаясь открыть дверь. Зайдя в квартиру и не говоря друг другу ни слова, мы кинулись целоваться. Наша одежда слетела с нас, пока мы добрались до кровати. Я проснулся ранним утром, когда Мария спала рядом со мной, положив мне голову на плечо. Вечер был отличный. Я потянулся и вспомнил, что меня ждали дела. Надо позвонить Рутину и узнать, когда его рабочие могут приступить к добыче черного минерала. Наверное, надо сделать его своим управляющим. Пусть за этим следит. Ему можно было доверять, он никому не проболтался. Я в этом был уверен. Ему 100% звонил Куракин и спрашивал про землю отца. Рутин не проболтался. Надо ему позвонить и на этот счет узнать. Еще со мной никак не может связаться скупщик черного минерала Каширский. Ладно, я могу и подождать. Если он затянет время, то я наберу Зубатова. Ты уже проснулся? Проговорила Мария и посмотрела на меня в полудреме. «Да», — ответил я и встал с кровати, мне надо было уже заниматься делами. Поэтому я достал телефон и набрал номер Антона, своего водителя. Его я предупредил, чтобы был сегодня наготове утром. Надо было его проверить. «Слушай, давай я тебе яичницу приготовлю», — проговорила сквозь сон Мария, и я посмотрел на нее. «Яичница?» Готов спорить, что Мария никогда не готовила. Впрочем, это был не ее конек. «Нет, у меня дела, мне пора ехать, уже!» Воскликнула Мария и приподнялась, оголив свое прекрасное тело. От нее уезжать мне точно не хотелось. но дела не терпит. «Уже», — сказал я и дождался гудков. Мне ответил Антон, мой водитель, и сказал, что готов приехать. Я ему назвал адрес и стал одеваться под пристальным и недовольным взглядом Марии. Она на меня смотрела не хуже, чем ее охранники вчера вечером в ресторане. Мне почему-то от ее взгляда стало смешно. «Мы с тобой еще встретимся», — проговорила Мария, наблюдая, как я натягиваю брюки и застегиваю рубашку. «Конечно, вот только разберусь с делами, и обязательно тебя наберу», — проговорил я. Она меня проводила до двери. Я вышел в коридор, спустился вниз на лифте и попал на улицу. За шлагбаумом меня ожидала моя машина с водителем Антоном. Мне хотелось есть, поэтому маршрут, который я проложил в голове, начинался с хорошего трактира. После мне нужно было позвонить Рутину. Дойдя до машины, я дернул ручку и уселся на переднее сиденье. Антон посмотрел на меня и улыбнулся. Не знаю, как правильно учит улыбаться, но он этого точно не умеет. Улыбка вышла натянутой, я ей не поверил. «Отвези меня домой», — проговорил я и откинулся на заднее сиденье. Все мои мысли были поглощены Рутиным и землей. Мне нужно было начать добычу минерала, чтобы подготовить пробную партию. Каширский, думаю, захочет посмотреть на минерал, он же не будет покупать кота в мешке. «Как скажите, Михаил Романович, я вас только отвезу другой дорогой. Срежу, а то по городу пробки на 2 часа застрянем». «Хорошо», Антон вывел меня из раздумий, и я посмотрел на него. «Застрянем на 2 часа», говорил он верно. «Торчать в пробке мне точно не хотелось». «Точно быстро?» – спросил я, смотря на Антона. «Да, я дорогу знаю, сократим расстояние, и сразу будем на месте. Мы проскочим все пробки, будет даже быстрее, чем если бы поехали обычным маршрутом». «Честно говорю, Михаил Романович», – сказал мой водитель, – «даже не знаю». «Ладно, поехали», – сказал я, и Антон отвлек меня от мыслей. Я сразу забыл, о чем думал. Все мое внимание переключилось на Антона. Почему бы и нет? Мне слуги никогда ничего не советовали. Не знаю почему. Может, боялись или просто не хотели перечить. Но такое я слышал впервые. Я не стал спорить, город все равно пока плохо знаю, хотя уже кое-где ориентируюсь. Моя память, работавшая на полную мощность, подсказывала мне, что мой бывший хозяин тела не любил гулять по городу. Он часто торчал дома. Конечно, это был его большой недостаток. Поэтому мне приходилось наверстывать упущенное, но это не страшно. В этот момент мой взгляд упал на мужскую сумку. Из всего, что меня окружало, она сильно выделялась. Слишком дорогой предмет. Кожа высокого качества, строчка очень аккуратная. Я дотронулся до нее, приятная на ощупь. Все мое внимание переключилось на Антона. Он, видя, как я трогаю портмоне, которое явно не ему принадлежало, сильно занервничал. Такая вещь стоила огромных денег, и 100% сделана из редкой кожи. Даже не могу представить, из какой. Кожа очень мягкая, такой я никогда не видел. Сначала я подумал, что это подарок моего отца. Не знаю почему, но откуда вещь могла у Антона взяться? Он же не занимается частным извозом. Да и машина у нас не самая подходящая, хотя и неплохая. Поэтому забыть у него в машине такую вещь никто не мог. Тогда он мог получить ее только от отца или дяди. Вот это интересно, я уже почти забыл про своих родственников. Они могли начать вмешиваться в мою жизнь и пытаться отобрать у меня все. «Антон, скажи, откуда у тебя такая сумка?» Я посмотрел на него внимательно и притянул сумку к себе. Мне хотелось ее рассмотреть. Она точно не принадлежала ему. Ее забыли в машине, или Антон ее украл. Мой водитель сильно нервничал, это было видно. Пот выступил на лбу. «Значит, что-то тут нечисто. Интересно, удачно я заметил сумку». В этот момент я вспомнил разговор дяди с Марией Федоровной о том, что меня заказали, и что Антон отвез меня в то место, где меня поджидали двое, один сбитый. Почему я решил, что Антон ни при чем? Может, он был соучастником? Что это? Спросил я строгим голосом и посмотрел на него. Парень еще сильнее занервничал и стал оглядываться назад, будто там кто-то сидел. Я тоже обернулся, но на задних сиденьях никого не было. Руки у парня тряслись. «Ты мне скажешь, или мы с тобой будем играть в молчанку?» — спросил я и уставился на парня. Теперь ему отмолчаться не удастся, я четко дал понять, что жду от него ответа. «Простите меня, господин, меня заставили это сделать, у меня 2 маленьких детей, их надо чем-то кормить, понимаете?» Я смотрел на него с недоумением. Они дали мне хорошие деньги и пригрозили, что если я этого не сделаю, то убьют меня и всех моих детей. Простите меня, Михаил Романович, мне пришлось пойти на этот отчаянный шаг. В этот момент я внимательно осмотрел сумку. Спрашивать этого дурака, что он натворил, времени не было. Сумка была ключом ко всему. Я перевернул ее и осмотрел со всех сторон, пока не обнаружил герб Каиновых. На моем лице появилась улыбка, когда я почувствовал невероятный холод. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что происходит за моей спиной, все стало ясно. «Кто вы?» – спросил я второго пассажира, который решил подсесть к нам без билета и доехать до конечной станции. «Граф Вилецкий», – ответил он, – «ваш отец в молодости застрелил меня на дуэли. Я вернул ему должок, отправив его в ад. Теперь пришел за вами, Михаил Романович». Глава 22. «Какая новость?» – произнес я, наблюдая за призраком в зеркале заднего вида. Сам Вилецкий оставалась только одна проблема. Я не знал такого графа. «Впрочем, не суть. Скоро ты отправишься к своему папаше на тот свет», — предрек мне призрак и тут же начал материализовываться. «Видимо, прозрачный решил меня задушить, пользуясь тем, что сидел сзади. Хороший расчет, но со мной такие вещи не пройдут». Пока этот прозрачный приходил в себя, я решил воспользоваться моментом и произнес: «Приехали». Моим первым действием было заехать Антону по морде. Мне очень хотелось это сделать. Ненавижу, когда меня так используют. С ним это точно не в первый раз. Но я его не просто ударил. Нет, это было бы слишком просто для него. В свой удар я вложил иглу, которая моментально парализовала все его лицо. Антон перекосился. К такому повороту мой водитель точно не был готов. И он резко крутанул руль. Хорошо, что это произошло на обходной дороге. Никого не было. Повезло. Машина не просто развернулась, она еще и закрутилась, слетев в кювет. Это даже неплохо. С шумом и визгом мы влетели в дерево. Не сильно, подушки безопасности не раскрылись, если они вообще были в машине. Я кинул взгляд на Антона. Он был без сознания, на лбу текла кровь. Мешать не будет. Я решил разобраться со своим наемным убийцей. Открыв дверь, я моментально выскочил из машины. Напротив меня стоял уже материализовавшийся призрак графа в потрепанной одежде, скорее похожей на лохмотья. Наши взгляды встретились, если, конечно, эти две черные точки можно было принять за глаза. Граф рассмеялся и кинулся на меня. Как бы не так, в моих руках появилась энергетическая игла, которая вонзилась в прозрачную массу. Призрак дернулся от такого удара. Неожиданно, игла причинила ему не сильную боль, но действовала как электрошок. Но даже это произвело на призрака неизгладимое впечатление. Он насел и, главное, растерялся, в отличие от меня. Я решил действовать, немного пожалев, что не прихватил с собой меч. Клинок, который мне вернул Стронский, сейчас был бы кстати. Но я не мог с ним шататься по городу. Впрочем, все равно, мои руки схватили шею призрака и начали душить. Это еще больше его удивило и ввело в ступор. Я прижал его к машине. Он, конечно, непонимающе смотрел на меня, если, конечно, так можно трактовать его две черные точки. Потом призрак громко рассмеялся. «Строганов, ты сошел с ума. Меня невозможно задушить, я уже покойник. Зато я могу тебя отпустить», — ответил я, и лицо моего прозрачного друга моментально исказилось. Даже несмотря на его обезображенность, я понял, что он испугался моих слов. «Нет», — крикнул он, и его руки, до этого висевшие бездейственно, тут же схватили меня. «Что?» — удивился я, когда он попытался оторвать меня от себя. Это не укладывалось в моей голове. Сколько я встречал призраков, и все просили меня отпустить их. Я даже подумал, что моя судьба — кататься по миру и отпускать призраков на свободу. Не скажу, что об этом мечтал всю жизнь, но если ты что-то умеешь, то надо делать. Тут совершенно другой эффект, и самое главное, непонятный мне. Призрак не хочет, чтобы его отпускали. Интересно, почему нет? Спросил я, вообще не понимая, чего он от меня хочет. Не отпускай меня, слышишь, нельзя мне туда, заговорил призрак по-другому и отпустил свои руки. Я удивленно посмотрел на него. Граф прижался к машине, а мои руки все еще оставались на его шее. Честно говоря, я еще сильнее вцепился в него. Граф мог выкинуть любую фишку, за ним нужно следить. Какого черта мне тебя не отпускать? Я еще никогда не видел призрака, который умолял бы оставить его на этой грешной земле. Может, я чего-то не понимаю, просто прошу меня не отправлять в тот мир, что непонятного, закричал он, уже готовясь оттолкнуть меня от себя. Видимо, надежнее было избавиться от меня, чем просить не отпускать. Но я не дурак и сильнее сжал руки на его шее, давая понять прозрачному, что он от меня точно не избавится. «Какого черта тебе надо в этом мире? Умер спокойно, отправляйся в другой мир. Не понимаю я тебя, граф». Он рассмеялся и, наверное, хотел выдавить фразу о том, что я глуп и ничего не понимаю. «Ну да, куда мне до него?» Но промолчал и только покосился на меня своими глазами. «Значит, у меня есть дела в этом мире», — проговорил он. «Были. Теперь ты отправляешься туда, где и должны жить привидения». «Нет», — закричал он снова, привлекая к себе внимание. «Тогда рассказывай», — поставил я ему условие. Граф не собирался мне ничего говорить. «Да это понятно, кто я такой». Но выбора у него практически не было. Он мог, конечно, наврать с три короба. Но если бы я почувствовал фальшь, все для него моментально бы закончилось, и это он прекрасно знал. «Хорошо, слушай, Каиновы меня не просто так воскресили, они знали». Он запнулся, видимо, уже сболтнул лишнего, но ничего, ему так и так придется все рассказывать. Пусть сразу выкладывает и не тянет, не люблю я этого. «Ну, продолжай», — начал я, вглядываясь в его лицо. «Дочь у меня осталась, совсем маленькая, долгожданный ребенок, я не хочу уходить от нее». «Поэтому я согласился остаться и служить Каиновым». «Какие у тебя условия?» – спросил я. «Я выполняю их задание, убийство. Они отвозят меня к дому, где живет моя дочурка». «И сколько ты должен убить людей?» – спросил я. «Я не знаю», – откровенно сказал он. «Короче, я тебе предлагаю другой вариант. Теперь ты будешь служить мне». «Это еще почему? Если ты не забыл, я граф и сам решаю, что мне делать», – перебил он меня, – и в его голосе я почувствовал самодовольство. «Нет, аристократом он остался до мозга костей, хотя уже умер. Тогда прощай и передай от меня привет всем душам», — проговорил я. «Стой, хорошо, но только озвучь свои условия». «Конечно, я тебе предлагаю убить одного человека, главу рода Каиновых. Как я понял, он важная фигура, всем управляет. Без него род лишится головы. После того, как ты это сделаешь, я отвезу это портмоне к твоей дочери, заплачу огромную сумму денег, чтобы сумка повалялась у них на чердаке, и буду даже раз в полгода проверять. Ты сам решай, что делать. Хочешь, материализуйся и пообщайся со своей дочкой». Призрак посмотрел на меня из-под лобья. Ему не верилось во все это. Слишком хорошие условия, я бы сам, если честно, не поверил. Все так легко. С чего мне тебе верить? Я убил твоего отца. Мне нужен сам заказчик. Без тебя мне не убить Каинова. Сам подумай, он императорский чиновник, у него охраны целый дом. Убить его практически невозможно, и есть только один способ, тот, который он сам активно использует. Призрак улыбнулся. Если я убью Каинова, кто мне даст гарантии, что ты меня не обманешь и портмоне не запрешь в каком-нибудь подвале в заброшенном доме? В этот момент я задумался о хламе, который был в том доме, где я повстречал призраков. Значит, это были предметы, к которым они были привязаны. Как я сам до этого не догадался. Ладно, хрен с ними. Я вновь посмотрел на призрака. Я не Каинов. Моя фамилия Строганов, и я отпускаю призраков. Ты меня понял? Он кивнул головой. Договорились? Спросил я. Договорились, ответил призрак, и я разжал руки. Граф моментально принял облик привидения и поднялся над моей головой. Далеко он точно не улетит. Я достал портмоне и набрал своего друга Раевского. Он обещал прибыть через 20 минут. Мне за это время нужно было все обдумать, и в мой план стоило привлечь еще Стронских. Именно они должны были помочь. Этот день прошел в бешеном ритме. Стронскому-старшему я позвонил сразу после Раевского. Он обещал договориться. Нужно было делать все быстро, по горячим следам, чтобы никто ничего не узнал. Антон, который пришел в себя благодаря моим стараниям, был госпитализирован в частную клинику. Охрана окружила его палату, и он общался только с Раевским. Именно он внушил позвонить и сообщить, что Строганов задушен, а портмоне потеряно, впрочем, задание выполнено. Ему только сухо ответили, хорошо, и положили трубку. Через час перевели деньги. Стронские моментально распространили во всех изданиях информацию о том, что Михаил Романович погиб в автокатастрофе, не приводя никаких подробностей. Весь город уже к вечеру знал, что молодой наследник погиб. На это я как раз и рассчитывал. Мне нужно было время, которого мне катастрофически не хватало. Ниточка, на которую я так рассчитывал, оборвалась. Каинов не собирался посылать людей на поиски портмоне, Видимо, он отказался от призрака. Это подтвердилось. Никто не обращался и никому не звонил. Главное, никто не пытался найти это портмоне. Я даже отчаялся. Находиться в состоянии мнимой смерти, а именно сидеть дома и не выходить на улицу, было очень напряжно. Скоро должны были состояться мои похороны. Да и все телефоны обрывала моя тетя Мария Федоровна. Она уже хотела въехать в особняк на следующий день после моей смерти. Но охрана Раевского ее не пустила. Зато Гудков, которого я тоже посвятил в свои планы, сообщил, что она рыдает и стоит чуть ли не на коленях в императорской канцелярии. Кричит и орет, что она единственная родственница и просит и умоляет вступить в наследство, так как кредиторы ее съедают заживо. Честно, не хотел бы я видеть эту картину. Ситуация и правда сложилась критическая. Санкт-Петербург, набережная. В одном из роскошных домов, выстроившихся вдоль набережной, несколько окон были открыты настежь. Это привлекало взгляды прохожих, которые про себя замечали, что хозяева проветривают комнаты. В этом кабинете трудился Андрей Аркадьевич Каинов, глава рода. Именно ему сообщили, что призрак выполнил свою работу. Он не испытал никаких эмоций. Но, по заверениям слуги, сообщившего эту радостную новость, Каинов лишь едва заметно улыбнулся. Теперь все препятствия на пути к его плану были устранены, и он мог спокойно воплотить в жизнь то, к чему так долго стремился. На следующий день он вызвал начальника охраны, который явился и стоял посреди комнаты, слушая. «Все сделай, как я тебе сказал», — произнес Каинов, внимательно следя за своим подчиненным, который кивал. «Так точно», — ответил тот по-военному строго. «Давай, пожалуйста, без накладок. Ты меня понял? Я хочу, чтобы все прошло идеально, как со Строгановым. Этот парень доставил нам куда больше неприятностей, чем его отец. Правильно было его убрать. Нужно было сделать это гораздо раньше. Мы только зря потеряли время». «Да, господин, все, иди. И прошу тебя, беспокой только по важным делам. А если у тебя опять получится накладка, я тебя лично утоплю в канале. Ты меня понял?» «Да», — четко ответил начальник охраны. «Свободен», — сказал Каинов, и начальник охраны поклонился и вышел из кабинета. Андрей Аркадьевич посмотрел на место, где стоял его подчиненный, и покачал головой. «Людям нельзя доверять», — повторял он постоянно. «Разве что начальнику, но и у того постоянно случались какие-то накладки. Но все это теперь ему не помешает. Главное, он убрал своего главного врага. Теперь все призраки, которых он так долго собирал, были готовы нанести внезапные удары и обезглавить вражеские кланы, которые так сильно ему мешали. Все было готово, оставалось только отдать приказ, и все враги рода Каиновых перестанут существовать. Но он почувствовал что-то неладное, чувство, похожее на интуицию. Призраков он не чувствовал, потому что всегда поддерживал в помещении низкую температуру. Они приходили к нему, а он предпочитал их не замечать. Но интуиция его никогда не подводила. Она подсказала ему убрать род Строгановых, потому что они были единственными, кто мог им помешать. Андрей Аркадьевич даже встал из-за стола и прошелся по кабинету. Призраков, в отличие от Строгановых, он не видел, но мог чувствовать. Но холод мешал ему это сделать. Андрей Аркадьевич подошел к окну и закрыл одно, потом второе, третье, четвертое, пятое. Включил два кондиционера на обогрев. Показалось. Каинов сел за рабочий стол. Нужно было разобрать столько бумаг. Ему прислали прошение о закупке товаров. Кто-то писал о просьбе подписать бумаги на лечение одного начальника, у которого отказали ноги. Андрей Аркадьевич прочитал письмо, оценил, насколько этот человек важен, и подписал бумагу на его лечение. Дальше лежал план развития на следующие 2 года, который он принялся усердно изучать. Как резко он оторвался от бумаги. Несмотря на то, что окна были закрыты, и лучшие в мире кондиционеры от фирмы «Братья Никифоровы» работали на полную мощность, в его кабинете по-прежнему было люто холодно. Каинов поднялся из-за стола и, оглядев кабинет, громко сказал: «Появись». В этот момент рядом с его столом, на огромном кожаном кресле, появился граф Вилицкий. Он закинул ноги на журнальный столик и посмотрел на своего бывшего хозяина. Граф материализовался. «Давно не виделись. Ты молодец, сразу появился, когда меня убили. Сразу сделал мне незабываемое предложение, но так и не выполнил свои условия», — проговорил призрак. «Твое портмоне потерялось». «Ну да, ты его даже не искал. Знаешь, Каинов, ведь ты виновен в моей смерти. Мой секундант Вася, которого ты терроризировал из-за карточного долга, был подкуплен не тобой, «Конечно, а твоим другом как его?» «Неважно», – перебил Каинов. «Важно, что он подсунул мне в пистолет холостые патроны. Строганов меня уложил. У меня не было шансов. Душам все известно. Я рад, но мне, честно говоря, плевать. Теперь исчезни из моего кабинета, я тебе приказываю», – проговорил Каинов. «Нет, я теперь тебе не служу», – четко ответил призрак и встал в полный рост. «Ты мне не служишь. Какого черта ты несешь? Я тебя привязал к предмету. Я твой господин. Ты меня понял. Строганов меня отпустил. Чего тут неясного?» Андрей Аркадьевич моментально понял, что дело дрянь. Он посмотрел на призрака, который медленно приближался, готовясь его убить. Мешкать было нельзя. Андрей Аркадьевич закричал изо всех сил. «Охрана!» Но стоило ему открыть рот, как руки призрака сомкнулись на его шее. Андрей Аркадьевич попытался сопротивляться, и у него были неплохие шансы высвободиться из схватки призрака. Но граф знал это и потащил его к окну. Они оба упали, и Андрей Аркадьевич, задыхаясь, высвободился из схватки призрака, но его тут же схватили мертвые руки и вышвырнули, как ребенка, в окно. Шансов остаться в живых у Андрея Аркадьевича не было. Выпав с пятого этажа, он упал на асфальт. Глухой удар, издаваемый падающим телом, услышал я, сидя в соседнем здании, в кафе, попивая кофе. Мой взгляд был направлен на портмоне, лежащее рядом со зданием на лавочке. Вся система безопасности и сотни охранников Каинова, ни камеры, ничего не смогли заметить случайно оставленное Раевским портмоне, прижатое к лавочке. В это время к телу Каинова сбежались прохожие, причитали, глядя в открытое окно. Моя рука коснулась руки Марии, которая посмотрела на меня широко раскрытыми глазами и тихо прошептала. «Поехали, Костя, нас уже заждался. Все готово, твои друзья тебя ждут».